Иве Офелия. Отравительница. Ни один персонаж данной книги не достоин того, чтобы к нему питали особое уважение. Очень часто герои этого романа застревают в горле даже у самых стойких читателей. Все персонажи были созданы мной строго для подпитки вашей фантазии. Приятного аппетита, дорогие мои. Иве Офелия. Примечание автора. Это готический роман, включающий в себя откровенные сексуальные сцены и использование различных опасных ядов. Здесь также присутствуют элементы ужаса и тайны, что предполагает сцены с описанием жестокости, насилия и кровопролития. Помните, это не является примером для подражания. Некоторые сцены включают в себя секс с доминированием и подчинением, являющимся подмножеством БДСМ, который в реальной жизни должен осуществляться опытными партнерами, которые провели не одну беседу о доверии, личном согласии на данный вид отношений и их границах. В книге присутствует обсуждение сексуального насилия и сцена принуждения к действиям сексуального характера. Далеко не все эпизоды в этом романе были задуманы для описания сексуального наслаждения и не должны служить примером здоровых в физическом и психологическом смысле отношений. В случае особой чувствительности к тем моментам, где присутствует насилие, по возможности избегайте главу 48. Важно понимать, что описываемые ситуации не обязательно означают одобрение автора. Кинки. Примечание. Кинк. От английского слова «кинки» — «странный», «извращенный». Это широкий термин, которым принято называть нетрадиционные сексуальные и чувственные практики, которые применяют по взаимному согласию. Вампиры, животные инстинкты, связывание рук и ног, нетрадиционные половые акты между партнерами, осознающими все возможные риски, осуществляемые по взаимному согласию, преследование, укусы, таскание за волосы, кровавые игры, змеиные языки, светящееся создание, наказание за плохое поведение, ограничения, порки и так далее, плевки, герои, подвергающиеся опасности, навязчиво-агрессивная манера поведения. Также в этом романе можно встретить использование нетрадиционных сексуальных практик, которые далеко не всегда предполагают наличие эротических оттенков и обычно не направлены на доставление физического удовольствия партнеру. Стоит упомянуть некоторые из них. Секс с доминированием и подчинением. Практика БДСМ, при которой партнера могут стегать кнутом. Нетрадиционное использование риса. Разврат. Садизм. Дорогой читатель, если ты не знаешь, что такое нетрадиционная сексуальная практика, убедительно прошу для начала ознакомиться с теоретической стороной этого вопроса, чтобы во время чтения романа не возникло неприятных сюрпризов. Если ты уже знаешь, что это такое, то не теряй времени и приступай к чтению. Пролог. Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько времени требуется на то, чтобы подействовала смертельная доза мышьяка? 35 часов. 29 минут и 15 секунд. Я знаю точно. Я сама считала.